Ой, только ради бога, избавь меня от этого дурацкого леди, иначе мне трудно будет относиться к тебе как к другу. — Я постараюсь, — улыбнулся оборотень. На то мы порешили. После чего мирно разошлись по расстеленным одеялам, бросили одинаково сосредоточенные взгляды вниз на людей Эрхаса, вынужденных коротать ночь на крохотном пятачке возле шумящей реки. Подметили отведенных в сторону коней, уныло присевших на землю воинов. С дружной усмешкой увидели упрямо стоящего возле полога Эрхаса Дагона и также дружно отвернулись. Уже засыпая под теплым плащом Мейра, взять его обратно Лохвард наотрез отказался, мотивируя тем, что почти не мерзнет. Я сонно подумала о том, что завтра надо будет придумать, как выпустить людей из ловушки, но так, чтобы они не ринулись сразу вдогонку, мечтая отомстить за пережитое унижение, а тихо, мирно вернулись к своим делам. Лучшим выходом, конечно, стали бы быстрые кони, способные унести нас отсюда на многие-многие километры. Еще лучше — кони крылатые. Интересно, они тут водятся? Или на худой конец ковер-самолет? Но пока таковых на горизонте не наблюдалось. В общем, завтра решим, как поступить, потому что оставить дагонцев тут будет настоящим свинством. Даже если забыть о еде и потребности хотя бы иногда посещать туалет, гордого господина Эрхаса нет нужды унижать еще больше. Думаю, с него и одной ночи будет вполне достаточно. Когда мои веки совсем сомкнулись, а сознание почти улетело в объятия Морфея, в соседних кустах кто-то несчастно хлюпнул носом и вяло пошебуршился. «Лин!» Тут же вспомнила я про своего бессовестного демона. «Прости!» Из темноты хлюпнула еще несчастнее. «Я сказал, не подумав. Я вообще хотел только пошутить. Я ни разу не считал тебя такой гадкой, чтобы... Прости меня, Гайде. Я больше никогда-никогда так о тебе не скажу. И твой гнев, он так больно жжется!» Я вздохнула. «Иди сюда! Нечисть ты моя неразумная!» А когда темнота неуверенно сверкнула, двумя блюдцами глаз кивнула. «Иди, иди! Я уже почти не сержусь. Только впредь думай, что говоришь. Твои слова, как и мои приказы, тоже умеют причинять боль. Понимаешь?» «Понимаю», — виновато шепнул Шейри. Но потом все же скользнул ко мне в руки маленьким, совсем съежившимся и ужасно беззащитным клубочком. — Прости, я больше не буду. — Прощаю, — слабо улыбнулась я, обнимая дрожащего кота. — Как тебя не простить? Демон ты мой персональный. Лин нерешительно замер, когда мои пальцы пробежались по его костлявому хребетику, но потом все-таки поверил. Перестал дрожать, расслабился, доверчиво прижался. А потом и замурлыкал, хитро не напоминая о том, что я в рассеянности опять протянула к нему левую руку. Но я уже не боялась за знак. Кажется, если он и влиял на жителя тени каким-то образом, то сугубо положительно. Потому что не думаю я, что он за свою жизнь много извинялся, да еще так искренне. «Спи!» — сонно шепнула я, снова закрывая глаза. — Спи, Лин, и пусть тебе приснятся хорошие сны.